«Мне нужно позвонить», — говорит она Даша. «Конечно. Телефон в сумке, а сумка у тебя в гардеробной. Сейчас». Даша легко поднимается с пола, идет в сторону гардеробной, на ходу включая настольную лампу. По комнате разливается мягкий свет. Он отбрасывает на потолок разноцветные тени. Купол лампы мозаичный, состоящий из красных, желтых, бордовых и фиолетовых пластин. Теперь комната выглядит даже уютно, если не смотреть в сторону стены с книжным шкафом, приспособленным под хранилище шаманских штучек. Заполучив сумку и вынув из нее телефон, Дарлинг бросает взгляд на дисплей. Костас ей не звонил, зато есть 4 пропущенных звонка. Один от Лерки, что странно, ведь Лерка звонит ей раз в столетие, справедливо считая, что общения по скайпу вполне достаточно. 3 других пришли с неизвестного Дарлинг, но явно не российского номера, с интервалом в 20 минут. Настойчивость анонимного абонента требует от Дарлинг ответных действий. Но стоит ли звонить незнакомому человеку сейчас после выпитого коньяка? Если это касается рабочего графика Костаса, а ей плевать на рабочий график Костаса. Мысль, которой она устыдится, как только действие спиртного пройдет, Дарлинг знает точно. К черту рабочий график, но позвонить самому Костасу необходимо для того, чтобы поддержать его, хотя он вовсе не нуждается в поддержке. А звонок? Это так, чтобы он чувствовал, что его одиночество не тотально и совсем не абсолютно. И что чувствуют люди, готовые по первому его зову? Телефон Костаса находится вне зоны действия сети, и Дарлинг испытывает чувство облегчения. Она выполнила свой долг, хотя бы формально, и Костас будет знать об этом, как только включит телефон. Ее совесть чиста, убеждает себя Дарлинг, но даже сейчас, после коньяка, это звучит сомнительно. Айфон снова отправляется в сумку. Он падает на дно не бесшумно, как обычно, а с легким металлическим звуком, наткнувшись на невидимое препятствие. Портсигар. Филюга, подгоняемая Мистралем. Сирийский город Алеппо. Он тоже нанесен на импровизированную карту, как еще 10 других городов. Маршрут в неизведанное с биваками, разбитыми у Т-2, К-3 и Н-5. Давай, Дарлинг, другого случая не представится. Совсем забыла, говорит Дарлинг. У меня для тебя есть подарок. «Подарок?» Даша удивлена. «Ну, раз такая дата...» «Вот, держи». Жестом фокусника Дарлинг вынимает из сумки свое берлинское счастье, стоившее ей 160 евро. И это даже дороже костюма. А если брать не денежный эквивалент, а ментальный и эмоциональный, то несопоставимо дороже. Об этом портсигаре Дарлинг собиралась сочинить легенду не хуже семейного предания о посещении папочкой африканского племени. Этот портсигар она собиралась подарить мужчине, в которого влюбится сразу и навсегда, а теперь готова отдать его женщине, с которой знакома всего лишь сутки. Женщине, которую она больше не увидит, когда кончится этот долгий день. Так и не выяснив, ангел она Божий или исчадие ада, не исключено, что то и другое вместе, или не то и не другое. Что это? Портсигар. Ты ведь куришь? Вот я и подумала, почему бы и нет? Портсигар? Мне и в голову не приходило. Здорово! Тебе нравится? «Здорово, говорю же!» Она не откладывает подарок Дарлинг, как отложила подарок Костаса и непрочитанную книгу Тео. Совсем напротив, крепко держа его в руке, подходит к столу, отодвигает один из ящиков и вынимает из него лупу на длинной ручке. «Вот такая безделица!» — приободрившись, говорит Дарлинг. «Он довоенный. Видишь, там еще нет Израиля, только Палестина». «Я вижу». Вооружившись лупой, Даша внимательно рассматривает портсигар. «Он серебряный?» «Что-то вроде того». «Ценная вещь». «Ну, вот так. Пользуйся, пожалуйста. Я, правда, не совсем разобралась в карте. И это не Африка, но все равно». Отведя взгляд от портсигара, Даша устремляет его на Дарлинг. Снайперы зачехлили винтовки и покинули свой пост у слуховых окон. Теперь там гуляет теплый ветерок, и ласково воркуют голуби, и умиротворяюще солнечные блики лежат на пыльных балках. И все, что можно найти там, среди балок, будет радостной, а не опасной находкой. Умилительные детские сокровища в жестянках из-под манпасье, забытые гербарии, старинные книги, стопки писем, перевязанные бечевкой, совсем как на картинах Саурина. Глаза Даша улыбаются, и они нежны. Дарлинг вдруг вспоминает фотографию из спальни. Даша с еще не родившейся Лали под сердцем. Сейчас на нее смотрят те же глаза. Это все чертов коньяк. Чудесный подарок. Но, наверное, я не могу принять его. Такого поворота Дарлинг не ожидала. Почему? Такие вещи не дарят спонтанно. Это ведь было спонтанное решение. Нет. Я давно думала. В смысле, еще с утра. С утра? В смысле, когда мы пришли сюда, к тебе в гости. Ты ведь купила его не здесь. В Берлине. Перед Камбоджей у нас был Берлин и пара свободных часов в Берлине. Я нашла его там в одной антикварной лавке. Но ты ведь не куришь. Нет, но отказаться от него я не смогла. Я подумала, я даже знаю, о чем ты подумала. Даша улыбается. Совсем простой улыбкой, а вовсе никакой не кинжальной. Ты подумала, что подаришь его тому человеку, которого принято условно называть мужчиной жизни. Нет? При условии, что он будет курить, сдается Дарлинг. И каким это образом Даша удается вытянуть из нее правду? Ведь Дарлинг могла прикрыться историей про фамильные ценности или прикрыться молчанием. Я ведь не мужчина твоей жизни. Нет, конечно. Но ты куришь, и ты готова вот так запросто расстаться с вещью, от которой не смогла отказаться. Это всего лишь вещь, а мужчина жизни, когда он еще случится? Я тронута. Спасибо. Даша опускает портсигар в карман платья. Оказывается, в этих африканских платьях есть карманы, и берет Дарлинг за руку. Теперь я покажу тебе обещанное. Надо куда-то идти? Язык пока еще слушается, Дарлинг, но ноги ощутимо выходят из-под контроля. Эй, ты как себя чувствуешь? Нормально. Я чувствую себя нормально. Никуда идти не нужно. Никуда. Всего-то и надо, что сделать несколько шагов в сторону книжного шкафа, где спрятаны сомнительные африканские сокровища. Даша жмет на какую-то кнопку, вмонтированную в боковую панель шкафа, и внутри, за стеклами, начинают вспыхивать невидимые лампы. Через минуту все полки оказываются освещенными ровным и холодным голубым светом. Но ровным, холодным и голубым он остается не больше минуты. Достигнув фигур, соприкоснувшись с их полем, свет видоизменяется. Некоторые из них он нежно обволакивает, и тогда возникают сферы и купола разных оттенков спектра. С другими вступает в конфронтацию, прошивая их прямыми белыми или красными лучами, похожими на стрелы. Дарлинг снова слышит неясные шорохи, астральные репетания и шепот, похожий на шум морского прибоя. Вызванные из темноты фигурки как будто оживают. Кажется, еще секунда, и они придут в движение. Животные присядут на задние лапы, готовясь к прыжку. Змеи совьют кольцами длинные тела. Охотники поднимут давно исчезнувшие во тьме времен копья, а из огромного чрева грудастых безголовых женщин выйдут младенцы. «Ничего себе, Лас-Вегас!» — вздыхает Дарлинг. «Это все местные африканские божества?» «Вообще-то у африканцев не особенно принято изображать богов, хотя встречаются и они. Это родовые статуэтки предков, обереги, амулеты, алтарные фигуры для обрядов и жертвоприношений. Некоторые относятся к XII веку. Есть еще более ранние». «Круто!» «В некоторых из статуэток человеческие черты едва просматриваются. Другие поражают своей натуралистичностью, вплоть до мельчайших деталей оружия, татуировок и складок на одежде. В сознании Дарлинг проникают странные сочетания звуков. Киси, Менте, Киконго, Мбомбо. Последнее слово могло бы рассмешить, но смеяться почему-то не хочется. В какой-то момент Дарлинг даже впадает в легкое подобие транса. Теперь она кажется себе терракотовым кувшином, украшенным геометрическим черно-красным орнаментом. И этот кувшин теперь набивают абсолютно ни к чему не применимыми знаниями. Что такое са-са? То, что происходит с человеком сейчас, когда идет дождь на другом конце света. Что такое залгани? То, что происходило давно и происходило всегда, когда и самого человека не было, но дождь все равно шел в его отсутствие. Его можно вызвать в памяти, хотя это будет чужая память. Память кого-то еще, воплощенного теперь в терракотовую фигуру или бронзовую голову, в данный конкретный момент, в своем нынешнем са-са. Дарлинг пребывает в каком-то странном оцепенении, и лишь случайно оброненное Даша словосочетание «антропоморфная скульптура» приводит ее в чувство. «Если кто то сейчас и антропоморфен, то это я». «Прости, я увлеклась», — извиняющимся голосом говорит Даша. «Ничего, я понимаю, я вот тоже часами могу говорить, а...» Дарлинг замолкает. Нет ничего, о чем бы она могла говорить часами. Зато она часами может размышлять о всякой ерунде, которую-то и озвучить неприлично, но знать об этом Даша вовсе не обязательно. О чем? Интерес Даша выглядит совершенно неподдельным. Ни о чем. Правда. Наверное, я скучный и неинтересный человек, без всяких увлечений, без всяких страстей. Ну, это сложно назвать увлечением. Что ж тогда все это? Вся эта коллекция, все это сборище артефактов? Она имеет и прикладное значение. Придется-таки выковырять из только что забитого терракотового кувшина кое-какие сведения. Они лежат под толстым слоем сливок, взбитых из малопонятных Дарлинг, Дагомеи, Ашанти, Бакуба, и заключаются в том, что большинство из этих фигурок кого-то или что-то оберегает. Дома, дороги, перекрестки, подступы к алтарю и входы в святилище. И наверняка среди них найдутся и те, что приносят удачу, помогают решению самых разных проблем и призывают дождь. Из крупных купюр, вынесенных через вскрытые вентиляционные шахты ограбленного казино. Перекладное это как? Всегда можно озвучить свою просьбу любому из духов. Нужно только уметь выбрать, кому именно. «Ты правда веришь во все это?» — изумляется Дарлинг. «Я слишком долго прожила в Африке, чтобы в это не верить». «А Исмаэль сказал мне, что ты не суеверна, паршивец». — смеется Даша, — хотя я не имею права так называть его. Возможно, со временем в нем проявится сила Боромангу. — Это еще что такое? — Не сегодня, не сейчас. Может, позже я расскажу тебе, кто такие Боромангу. — Это хотя бы не очень страшная история? — Не страшнее, чем про мальчика и его маму. Интересно, о каком позже идет речь? Дарлинг вовсе не собирается оставаться здесь. Пора бы подумать о такси, чтобы отправиться в гостиницу. Но мысль о гостинице убита в лед разноцветными камешками смеха Даша. Конечно же, это шутка. Насчет попросить о покровительстве. Но вот это совсем не шутка. То, что я хотела показать тебе. Того, кого я хотела показать. Лали зовет его Мик. Мик — всего лишь одна из фигурок. Мик звучит совсем не столь впечатляюще, как Уху-Фелао. Уху-Фелао — набор голов с торчащими из них слоновыми бивнями. Они окружают Мика. У Мика тоже имеется бивень, самый маленький, самый невзрачный, совсем не впечатляющий. Желтоватый, как зубы курильщика. Разглядеть Мика в подробностях весьма проблематично. В отличие от всех других экспонатов импровизированной выставки, он спрятан в тени. Свет не доходит до него, отражаясь от невидимой сферы. Дарлинг временами кажется, что по округлым границам этой сферы то и дело проскакивают крошечные молнии и разряды электричества. «Гордость моей коллекции», — сообщает Даша. «Когда-то, если верить преданию, он принадлежал дагомейской жрице Хванджили. «С ума сойти!» — изрекает Дарлинг. «Даже не буду озвучивать тебе его рыночную цену. Но говорят, что в этой скульптуре заключена невероятная сила разрушения и невероятная сила созидания». «А она ее уже демонстрировала?» «Невероятную силу». «Пока, слава богу, до этого не доходило. Так что от нее я пока получаю только эстетическое удовольствие. и испытываю вполне понятную коллекционерам радость от обладания редкой вещью. Я не коллекционер, так что разделить эту радость с тобой я не смогу. А вот этот самый миг не вырвется наружу и не покрошит здесь всех в капусту? Невольно иронизирует Дарлинг. Я смотрю, ты относишься ко всему скептически. Я атеистка и не верю даже в летающие тарелки. Я тоже. Но, живя в Африке, невозможно не поверить в сверхъестественное хотя бы на пару минут в день. А на какого-нибудь бога, лукавого и ленивого, легко наткнуться прямо на улице. И часто такое случается? Наверное, частенько. К сожалению, они не представляются и не заводят с тобой разговор. А есть о чем поговорить? Всегда есть о чем поговорить. А я вот никогда не заговариваю на улице с незнакомцами. Это к вопросу о риске. Да-да, я уже поняла. Друг Шона Кристиан? Вы ведь встречались с ним сегодня? Провели несколько часов, осматривая достопримечательности. И как он тебе? Милый парень, немного странный, как и все англичане. Прости, я не имела в виду... Не имела в виду Шона, хочет добавить Дарлинг. Но Шон — самый обычный парень. А эмоциональные выхлопы в ресторане и сегодня на кухне вполне объяснимы. Его счастье оказалось иллюзорным. В его семью пытаются вторгнуться люди из прошлой жизни жены. Любой мужчина потерял бы покой и попытался спасти положение всеми доступными способами. Но как объяснить интерес Даша к Кристиану? Даша вспомнила о нем, когда разговор зашел о ленивых и лукавых богах. Ни одно из определений явно не подходит плохому саксофонисту Крису. Ты не имела в виду Шона, я знаю. Он говорил мне, что они старые друзья. С Кристианом? Да. Вот Шон и пригласил его как старого друга. А в чем заключаются странности? Стоило ли говорить Даша о детском крике, который преследует Кристиана? Но тогда придется признаться, что этот крик звучал и в голове Дарлинг. В истории мальчика и его мамы тоже много неясностей. Дарлинг знает только то, что мать Кристиана умерла. Сказать о том, что Кристиан ищет русалку, влюбленную в джаз, это сошло бы за странность. Но беседа была доверительной. А Дарлинг не из тех, кто разглашает чужие тайны. Ну, не знаю. Он привез саксофон. А что же в этом странного? Ты слышала, как он играет? Еще нет. Зачем, отправляясь на другой конец света, брать вещь, которая может и не понадобиться? Я поступаю так всегда. Неизвестно, как все обернется с необязательными вещами в самый последний момент. Я видела у него кольцо. Кольцо? Он носит его на цепочке, на шее. Даша, испытующе, смотрит на Дарлинг. Оно показалось мне женским. Ну, может быть. Значит, ты видела его? Кольцо? Старинная монета, впаянное в серебро. Оно выпало из кармана Кристиана, когда они с Дарлинг сидели в индийско-тайском ресторане и ели рыбу под соусом амок. И Кристиан выглядел не просто смущенным, когда Дарлинг попыталась расспросить его о кольце. Он разозлился, как будто его уличили в чем-то постыдном или недостойном. Но ни постыдного, ни недостойного в кольце не было. Значит, все дело в отношении к нему самого, Кристиана. видела. Да. Он ничего не рассказывал о нем? Он сказал, что расскажет как-нибудь потом. Потом, значит, никогда. Я подумала то же самое. Возможно, это кольцо его девушки. Шон говорил мне, что у него с девушками не так все гладко. Вот видишь, разговор о кольце начинает тяготить Дарлинг. Серебра в кольце несопоставимо меньше, чем в чудесном портсигаре, подаренном Дарлинг, оторванном от сердца. Но Даша как будто забыла о подарке, сунула в карман и забыла. «Вижу, что парни, у которых не все гладко с девушками, иногда бывают излишне сентиментальны. Даже если на горизонте кто-нибудь появится, пусть и ненадолго, они потом еще 100 лет цепляются за этот мираж, стараются сохранить малейшую память о нем, хотя бы такую, в виде кольца. Так они чувствуют себя увереннее». «Ты говоришь со знанием дела». «Вовсе нет». Дарлинг закусывает губу. «Просто я немного разбираюсь в психологии парней». «В психологии брата-близнеца», хочется добавить ей, но нет. Она не будет добавлять, иначе они снова начнут кружить над Кристианом и его дурацким кольцом, а это совсем не улыбается Дарлинг. Рассказывать друг другу о себе, не примешивая к этому абсолютно посторонних людей, вот что было бы здорово. «Если тебя так интересует это кольцо, ты могла бы спросить о нем сама». «Просто оно показалось мне занимательным, не более». В следующую секунду Дарлинг забывает о кольце. Все из-за звука, идущего из холла. Саксофон. То, что выходит из-под пальцев невидимого саксофониста, даже трудно назвать мелодией. Во всяком случае, Дарлинг, она не знакома. Зато хорошо знакомы чувства, которые прячутся на дне прозрачного звукового потока. Эти чувства она испытывала однажды в ту свою ни с кем не разделенную поездку в Аликанте.